Братья и сестры, мы будем еще читать Слово Божие и помолимся. У нас сегодня молитвенное собрание. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Братья и сестры, хотя мы все хорошо понимаем, что молиться очень нужно, мы должны молиться. В Евангелии очень много сказано о молитве. И все равно мы часто ослабеваем. Ну, причин на это много. Кому-то некогда. Особенно вот взрослые люди, у кого дети есть, и большие, и маленькие, и надо заработать, и много суеты, и много работы, и меньше становится молитвы, потому что нам кажется, что мы сэкономим время, что нам сильно уж некогда. Ну, на молитве, конечно, не сэкономишь. Я вспоминаю за одного выдающегося молитвенника, это Георга Мюллера, он так сказал, сегодня я должен, у меня очень занятый день, очень загруженный, поэтому я должен больше времени уделить молитве. У него было все наоборот. А у нас вот так. Если некогда, то мы можем экономить время на молитве. Но одной из причин, почему мы мало молимся и перестаем молиться, это наше уныние. И об этом Иисус Христос говорит. Должно вам всегда молиться и не унывать. Должно. Вот слово «должно». Это хочет Бог, значит, это так положено. Это воля Божия, чтобы мы молились. Ну, и сам Иисус Христос очень много молился. Он был нам примером. В Библии, в Евангелии очень часто встречается перечисление такое, когда Иисус молился. Давайте, друзья, подскажите мне, вот мальчики, примеры, когда Иисус молился. Громче. В Гефсиманском саду перед страданиями. Ему было очень тяжело, и он в трудную минуту молился еще. Когда благословлял хлеб, молился перед едой, перед пищей. Вот написано, взял хлеб и возблагодарил, молился еще. Вспоминайте вот те моменты. Очень много. Это мы просто... Вот давайте зададимся целью и вспомним, когда сам Иисус молился на кресте, обращался к Отцу Небесному и просил за своих палачей, за тех, которые пригвоздили его, которые изранили его, Иисус молился и просил, чтобы Бог простил их, чтобы не наказал, потому что, говорит, не знают, что делают. Еще. Ну, кто говорит громче, пожалуйста. На горе. На горе Елеонской. Иисус молился, и вот написано, что всю ночь пробыл в молитве. И это перед очень ответственным делом. Иисус Но не всегда Иисус всю ночь молился. А вот был такой момент, очень ответственный момент, когда Иисус всю ночь пробыл в молитве. Какое там, что это за дело было? Какой-то ответственный момент. А после, когда возвратился утром после молитвы, он избрал 12 учеников. Вот избрание 12 учеников – это очень ответственное дело было. Ну, я думаю, вы понимаете, почему, да? Потому что это Иисус избрал тех, которые потом должны будут понести по всему миру слово спасения. И не каждому он мог доверить это. Это ответственный момент. Избрал бы он других, может быть, и не смогли бы пронести слово, распространить по всему миру. Ответственный момент. Иисус пробыл всю ночь в молитве. Еще. Когда Лазаря воскресил, тоже молился. И молитва была простая, понятная. Ну, все люди слышали. И Бог услышал эту молитву. Ну, еще кто? Когда в посте был, в пустыне, он молился. И дьявол его искушал. Это такое сильное, особое переживание было перед началом служения. Это сразу после крещения. Ну и еще много других моментов, когда Иисус молился. И апостолы, по примеру Иисуса, тоже много молились. И последователи тоже много молились. И замечено, что кто много времени проводит в молитве, Бог тех благословляет. И через них совершает свое дело. И вообще все люди, мужи Божии и жены, женщины Божии, через которых Бог много совершил своих дел на земле, они много молились. И у выдающегося проповедника Спержина есть такое вот изречение: много молитвы, много силы, мало молитвы, мало силы, и нет молитвы, нет силы. Так что сила духовная, она зависит не от способностей, не от талантов, не от учености, грамотности и так далее, а от того, как мы имеем общение с Господом. Так что вот молитва имеет очень большое значение в нашей духовной жизни. Иисус Христос говорит ученикам, наставляет в Гефсиманском саду: бодрствуйте и молитесь для чего? Чтобы не впасть в искушение. Вот если бы мы, верующие, больше молились, мы бы меньше впадали в искушение, меньше бы грешили. Молитва нас охраняет от греха, укрепляет нас силой. Ну и еще много можно перечислять. Иисус Христос часто с учениками беседовал о молитве. И вот причина, почему был неуспех, почему не смогли изгнать бесов, говорит, это по неверию вашему. Этот род изгоняется постом и молитвой. Усилие, после того усиленная молитва. И вот Иисус Христос всегда убеждал учеников, чтобы не унывали, а молились. И приводит в пример женщину, вдову. Ну почему именно, братья и сестры, как вы думаете, почему именно вдову привел Иисус Христос в пример? А, ну, не другого кого-то, пусть замужнюю женщину. Почему именно вдову? Ну, вдовы – это сироты, и вдовы – это беззащитный контингент общества. Ну, так, или слой общества, или как еще выразиться. Люди, которые беззащитные. Ну, у замужней есть муж, который решает эти вопросы, а она, ее дело по дому. А у женщины, у которой нет мужа, ей приходится решать все вопросы и по дому, и вне дома, которые обычно решают мужья. Ну и, конечно же, с ними разговаривают не так, как с мужчинами. Отмахиваются, знают, что за них некому вступиться. Ну, словом, это люди, которых все обижают. Обижают люди, которые не имеют совести. Сирот и вдов. Поэтому, а Бог говорит, Я отец-сирот и судья-вдов. Если судьи такие, ну, продажные, подкупные, что не судят справедливо между обиженными и обидчиками, сильными, властными, то Бог судья, Бог вступится, Бог обещает. И вот Иисус Христос приводит пример с этой, ну, беззащитной женщиной. Она пришла, обратилась к судье. Меня обижает, ну, наверное, сосед. Там, может быть, отхватил часть поля. А сосед подошел к судье, там, ну, заплатил. И все, судья закрыл глаза, ничего не ответил. Хотя вдова просила, ну, справедливое требование было, просьба. И судья имел власть, чтобы защитить ее. Ну, отмахнулся, выслушал, она ушла, и он не прореагировал никак. Или некогда было, ну, зачем она мне нужна? Обычно вот такие люди бессовестные, они делают то, где выгодно. А судью защищать, вдову защищать, никакой выгоды нет. Бессовестный человек. Хотя он был поставлен на то, чтобы защищать людей, он этим не занимался, не исполнял свои обязанности. И вот возвратилась домой, никакой реакции. Снова идет. А что ей остается делать? Второй раз идет, третий раз идет, четвертый раз идет. И ходила до тех пор, пока что, а, мальчик? Надоела судье. Вот такая настойчивость, она, ну, судья уже устал от нее. Думает, насколько она будет ходить? Сделаю, что ему было нетрудно. Хотя я вот такой человек, что и Бога не боюсь. А почему он должен был Бога бояться? Но он должен был помнить, что Бог может вступиться за эту женщину. Он может его наказать. Но он не боялся этого. И людей не стыжусь. Без разницы. Все равно мне, какого обо мне мнения люди. Все равно люди ничего не поделают со мною. У него вся власть. Ну, тогда, видно, ж не избирали судей, а назначали. Поэтому. И вот надоело. И он защитил ее. Иисус Христос говорит, приводит в пример этот случай, жизненный случай. Видите, как произошло? Слышите, что сказал судья неправедный? Вот превозмогла вдова своей настойчивостью. Ходила, ходила, ходила и выходила, добилась своего. Судья защитил. Говорит, Бог ли не защитит своих избранных, которые вопиют день и ночь? Братья и сестры, вот такова воля Божия, чтобы мы не унывали, а повторяли одну и ту же молитву, на которую Бог с первого раза не ответил. Нужно второй раз молиться. Второй раз не ответил, третий раз нужно молиться. Особенно, когда мы понимаем, что это воля Божия. Конечно, может Бог не ответить, потому что нет на то воли Божией. Вот Павел, помните, о себе говорит, трижды я молился. Первый раз помолился, Бог не ответил. Второй раз помолился, Бог не ответил. Третий раз помолился, усиленно помолился, Бог ответил. Ну что ответил? Ответил нет. Этого я тебе не дам, что ты просишь. Разъяснил Павлу, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Видно, Павел просил, ну, о своем здоровье, чтобы избавил от немощи. Это ему мешало в служении. И он просил Господа. Когда просил, молился о больных, о других людях, Бог отвечал на его молитву. Чудеса Бог совершал его руками. А когда о себе просил, Бог два раза молчал, а на третий раз ответил отрицательно и сказал, что не получишь, Павел, не проси. Бывает и такое. Но все равно Бог отвечает. И отвечает во благо нам. Бывает даже отвечает и посылает больше, чем мы просили. Апостол Павел об этом пишет, что Бог силен дать нам более того, чего мы просим или о чем даже помышляем. Вот отвечает на молитвы, но только нам не унывать. И Иисус Христос говорит, вот указывает на причину. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Оказывается, мы не можем второй, третий и пятый раз молиться, потому что у нас нет веры или слабая вера. А когда вера сильная, тогда мы будем настойчиво молиться и получим ответ. Это особенно касается наших детей, когда мы просим о детях, которые еще не спасенные. Бог не может сразу ответить на нашу молитву. Потому что, когда вопрос касается другого человека, на пути стоит большая гора, большое препятствие. Это воля человека, которую Бог не... У Бога такой принцип, Он не может его нарушить. Он не может пренебречь волей человека. Каждый человек – это, ну, создан Богом со свободной волей. Бог никогда не заставит себя полюбить, никогда не заставит служить Ему. Ну, вот мы сегодня псалом об этом, есть такой псалом. Бог не хочет, чтобы мы были рабами Ему, подневольными, а чтобы мы Его полюбили. И поэтому, когда мы молимся о детях своих, то Бог в ответ на нашу молитву Духом Святым подходит, напоминает, побуждает, может быть, лишит каких-то благословений, может быть, даже болезнь послать в ответ на молитву родителей, чтобы человек задумался и сам пожелал прийти к Богу. Но хотя вот такой трудный путь у Бога к сердцу человека, но все равно без нашей молитвы человек не обратится, наши дети не обратятся. Очень важно, чтобы нам всегда настойчиво, непрестанно молиться о своих детях. И тогда Бог будет достигать их сердец. Братья и сестры, вот много может усиленная молитва праведного. То есть нет границ тем великим делам, которые может Господь делать по нашим молитвам. Ну вот вся проблема в том, что мы ослабеваем, мы унываем, мы веру теряем. Ну, я в заключении несколько таких случаев, ну, что-то вы помните, знаете, приводили примеры на проповедях. Вот одна маленькая церковь была, и в этой церкви были одни престарелые, ну, бабушки и дедушки, и пресвитер уже был старенький. И они сильно молились о пробуждении, чтобы Господь послал, ну, молодые души, покаяние молодым. И несколько лет молились, а покаяния все не было и не было. И потом стал ходить на собрание один мальчик. Ну, они на него как-то особое внимание не обращали, а молились о большом пробуждении. И мальчик этот покаялся. Пошел учиться в миссионерскую школу, стал успешным миссионером, и через его служение Бог обратил, ну, несколько там, до тысячи человек. Ну, церкви образовались через его служение. Они все продолжают молиться. И потом только для них открылось, посмотрите, все-таки это ж плод наших молитв, успешный миссионер. А внешне так, ну ничего вроде бы Господь не слышал, не отвечал на их молитву. Всего-навсего, сколько лет молились, один мальчик покаялся. А через этого мальчика Господь обратил многие сотни душ. И вот, когда мы были молодыми, в наше время сильно, ну так вот, Бог ободрил народ свой через жизнь и смерть Вани Моисеева. Это солдат, христианин, который был замучен в армии, которого очень Господь, ну, был близок к нему, отвечал на его молитвы. Много чудес в его жизни было. И окружающие неверующие, ну, в то время, в атеистическое время, приходили к вере в Бога через его такую молитвенную, близкую к Господу жизнь духовную. Ну, а так свидетельствует, что в этом селе, это молдавское село, долгое время лежала в постели старенькая, ну, сестра, старица, бабушка. И она, ну, в тяжелых условиях была. Ходить она не могла. Но когда ее проведывали, она всегда была радостная и, ну, считала своим служением это молитву, молитва о пробуждении, о том, чтобы Господь кого-то нашел, чтобы пробудить молодежь. И, ну, все удивлялись, как она сильно молилась, какая вера была у нее. И так вот и считают, что по вере этой старенькой сестры, которая, ну, потом и умерла, Господь в скорости воздвиг вот своего мужа веры, молодого, сильного духом, Ваню Моисеева, и через его смерть ободрил в то время всю молодежь Советского Союза. Все как бы всколыхнулись, пробудились. Ну, я не могу даже передать того чувства, того прилива веры, дерзновения, любви к Богу после того, как, ну, дошла до нас весть о Ване Моисееве. Ну, это было, кажется, 72-й год. Ну, конечно, это уже давно-давно было. Ну, а как раз вот это время нашей молодости. И когда кто-то молится, Бог обязательно отвечает на молитву. Не обязательно так, как вот человек вот представляет это. Вот мы молимся и представляем, что Бог так ответит. Бог может ответить по-другому. Но бывает, все даже больше отвечает. Даже мы об этом и не помышляем. Но в любом случае Бог отвечает на молитву праведного. Только бы нам быть праведными, очищать свое сердце и нести это служение молитвы. Пусть Господь благословит, чтобы и сейчас нам, братья и сестры, помолиться усиленно. Кто давно не молился, помолитесь кратенько. И по домам, чтобы, как бы мы ни были заняты, все-таки уделять время для молитв. Потому что если не будет молитвенников в церкви, наша церковь просто будет номинальной, такой холодной, мертвой церковью. И так же мы будем собираться, так же будет вот, ну, все как, вот и, как и у других, но жизни не будет. А все начинается с молитвы, когда мы выпрашиваем у Господа благословения. Дал бы Господь, чтобы мы каждый были, ну, теми источниками, через которых Бог благословляет церковь. Аминь. Помолимся.